Вот чтоб его, не мог похвалить ребят. «Мы готовы», — сообщил Шерн, когда значительно повеселевшие четверокурсники вернулись к нам. «Тогда взлетайте», — велел Кайден. «Не знаю, что именно обсуждали наши соперники, но когда мы их ловили, это особо не помогло. Зато во втором раунде, когда удирали мы, они стали действовать значительно более слаженно. Первой выбыла Рами, потом я, Рейс и Трик помешали друг другу и тоже были пойманы. Остальные трое разлетелись подальше друг от друга. Альвир не удержался и начал командовать своей группой. Четверокурсники сделали вид, что загоняют Арина и поймали Яна, как только тот расслабился. Ирин с Мариком продолжали держаться. «Да помоги ты им», — неожиданно предложил Кайден, чуть не подпрыгивающему на месте Альвиру, «удержу я полог». Четверокурсники с надеждой воззрились на своего куратора, я с удивлением на завуча. «Давайте к нам, мастер», — крикнула единственная девушка в их группе. Я пролетела невысоко над пологом, чтобы не нарушать правила игры, и встала рядом с Кайденом. «Мастер, скажите, что передумали? Я вам потом все объясню. Не убудет от вас, если быстрее поймают. Вы и так лучше всех в Академии летаете. Да не в этом дело, вообще не в нас». Завуч покосился на меня. «Я в курсе, что у него проблемы с левитацией», шепотом ответил он, «так что заткнись и не мешай мне». Альвир все еще сомневался, хотя видно было, что ему хочется поучаствовать. Отойдя от удивления, я решила подыграть. «Ой, Эрин, а не зря ли ты хвалился, что он тебя не поймает? Увидим». Ничуть не смутился мальчишка. «Я как раз новую идею хочу опробовать. Пока полог есть и падать не страшно. Вы точно в одиночку его удержите?» Еще раз уточнил Альвир. «Если бы не мог, не предлагал бы. Иди уже». Я с замиранием сердца смотрела, как мастер поднимается в воздух. Вот вроде бы он мне вообще никто, а все равно переживаю. Четверокурсники искренне радовались, грозясь, что уж теперь они мигом наших переловят. Марик поднялся повыше. Ирин же отлетел чуть в сторону и остановился, как будто предлагая попытаться поймать именно его. Альвир прямо в воздухе негромко отдал своей команде последние распоряжения, и началось веселье. Вначале мастер двигался довольно неуверенно, больше командуя, чем сам участвуя в погоне, но постепенно, видя, что вытворяет в воздухе Эрин, увлекся. А наш друг, используя купол для отталкивания, буквально кувыркался в воздухе. И все же против восьмерых, один из которых взрослый маг, шансов было слишком мало. Через несколько минут после Марика поймали и его. «Зачем я вообще полог держал, если никто не падает?» С заметным облегчением отпуская заклинание, пробурчал Кайден. «А вы не держите», — предложил Марик. «Давайте мастер Альвир нас ловить будет, а вы его группу и посмотрим, кто выиграет». Все адепты заметно оживились, воодушевленные новой идеей. Завуч задумчиво посмотрел на мастера. Тот стоял, закусив губу, и с надеждой смотрел на старшего коллегу. «Я-то в своих уверен», — с сомнением проговорил Кайден. «А ты в своих?» Энтузиазм преподавателя заметно угас. Видимо, он надеялся, что Кайден полностью возьмет ответственность на себя, но, похоже, завуч, как всегда, преследовал сразу несколько целей, и это было, в том числе, и уроком для Альвира. «Мастер, ну что же вы молчите?» Не выдержали четверокурсники. Преподаватель посмотрел на них и снова отвернулся, глядя себе под ноги. «Тогда на сегодня все», — решил Кайден. «Адепты могут быть свободны. Мастер Альвир, как же так, мы же хорошо уже летаем. Никто ведь ни разу не упал», — наперебой заговорили четверокурсники. «А вот они в вас, похоже, верят», — упрекнула я Альвира. «Они за меня не отвечают», — огрызнулся мастер, ничуть не напоминая в этот момент уверенного в себе боевого мага. «Сейчас не отвечают», — согласилась я. «Но, возможно, именно сейчас решается, пойдут ли они за вами к демону на рога, когда понадобится, или останутся ждать, что другие все сделают за них. Что ты от меня хочешь?» — психанул Альвир. «Просто скажите, что вы в них верите». «Верю, но я не знаю, на что они способны, зато они знают». Мастер оглянулся на свою группу и встретил семь умоляющих взглядов. «Не могу», — снова повернувшись ко мне, покачал головой Альвир. «А это вы не мне, а им объясняете». Я отвернулась и пошла к своим друзьям. «У нас свой куратор». «Все в воздух», — поменял решение Кайден. «Победителем засчитывают один кристалл Архимага, сданный проигравшими. Если какой-то круг не согласен, тогда на сегодня все». Не знаю, на что рассчитывали четверокурсники. Может, на то, что Кайден летает значительно хуже их мастера, а может быть просто посчитали заливку не слишком высокой платой за продолжение полетов. Мы и подавно отказываться не стали. Без страховочного полога левитация воспринималась несколько иначе, заставляя временами осторожничать, но постепенно все приноровились и стали двигаться увереннее. К этому моменту счет по оставшимся в воздухе был 5-3 в нашу пользу. Кайден летал на удивление неплохо и, что самое странное, в новом стиле, непонятно где и когда успев его освоить. Мы прятались за четверокурсников, они за нас и за своего куратора, выбывшие пытались подсказывать с земли. В общем, чехарда была полнейшая. При счете 4-1 стало ясно, что дело неотвратимо движется к нашей победе, но последний соперник упорно не хотел сдаваться, умело используя нас как живые преграды. Мы не особо сопротивлялись, больше следя за Альвиром и полностью положившись на своего куратора. Видимо, мужчины увлеклись не меньше нашего, поскольку, погнавшись за едва разминувшимися в воздухе мальчишками, они не успели достаточно скорректировать траекторию полета и столкнулись. Кайдена несколько раз развернуло вокруг вертикальной оси, он потерял равновесие, но все же устоял, а вот Альвир с криком рухнул спиной вниз. Не долетев до песка арены сантиметров 10, мужчина несколько раз спружинил на пологе и провалился сквозь него. «Спасибо», — посмотрел он на Кайдена все еще расширенными от пережитого страха глазами. «Не мне», — покачал головой завуч и вопросительно оглянулся на четверокурсников. Те тоже отказались. «Ну и везучий же вы тип», — сообщила я мастеру. «Почему?» — удивился тот. «Все время на мягкое падаете, то на муравейник, теперь вот на полог. Он у меня, между прочим, не чаще одного раза из трех получается. Мы его из-за этого в тренировках использовать не смогли. Пока остальные не отказались, я даже не уверена была, что это мой. Видать, сейчас как раз третий раз был», — усмехнулся Кайден, спускаясь на землю. «А судя по тому, как неожиданно исчез, точно твой. Хватит на сегодня, пожалуй. А вы вообще зачем падали?» — поинтересовался, подлетев к Альвиру. «Эрин, столкнулись. Это я видел. А падали зачем?» — мастер непонимающе уставился на мальчишку. Эрин поднялся немного выше и предложил: «Толкните меня». «Зачем это?» — настороженно посмотрел на него мужчина, поднимаясь с земли. Кайден не стал задавать лишних вопросов, решив, что с такой высоты насмерть не расшибется, а мелкая травма послужит уроком, если мальчишка не рассчитал силы. Толчок ладонью, Эрин начинает падать, заваливаясь на спину, выбрасывает руки перед собой, как будто пытается схватиться за воздух, и повисает на них, действительно за что-то схватившись. «Какая разница, где опора?» — прокомментировал свои действия мальчишка, встав на новой летунице и опустив руки. «Молодец, нестандартно мыслишь», — похвалил таки его Кайден. «Жалко, что у нас левитации больше нет», — вздохнул Эрин. «Можно было бы там поиграть. Я правильно помню, что у вас в шестой день декады левитация четвертым уроком?» — поинтересовался завучу четверокурсников. Те подтвердили. «Если будете успевать за остальные уроки по теории магии сделать все, что я планирую на декаду, могу отводить группу к ним для совместного занятия», — предложил нам Кайден. Ребята так радовались, как будто он им не нагрузку в очередной раз увеличил, а настоящий праздник устроил. Еще бы остальные в группе согласились. Четверокурсники идеей совместного урока тоже воодушевились. «Спасибо, надеюсь, мы все успеем», — озвучила я и так всем понятное решение круга. «Тогда Альвир медитировать, Таль за доктором Аланом, остальные делать уроки», — распорядился завуч. Я не видела причин звать доктора, но перечить не стала, вместо этого вернувшись с ним на полигон, чтобы узнать, в чем дело. Оказалось, что Кайден собрался проводить с мастером тренировочный поединок. Я попросила разрешить мне остаться посмотреть, завуч был против, но Альвир неожиданно встал на мою сторону, и Кайден махнул на нас рукой. Бой был странный. Нет, то, что Альвир проигрывал, меня ничуть не удивляло, но после рассказов о его героическом прошлом, я ожидала большего. Даже Линора держалась лучше, когда дралась с Элтаром. Похоже, Кайден был разочарован не меньше моего. Он остановил поединок и отключил защитный купол, который в этот раз активировал изнутри. «Ты что творишь?» — напустился на подчиненного завуч. «С девушкой своей меня перепутал?» «Что?» — изумился тот. «А почему иначе ты весь такой обходительный?» — продолжал наседать Кайден. «Я тебе не адепт. Меня почему ударить боишься?» «Я бью», — буркнул Альвир, не глядя на соперника. «Первокурсникам рассказывай, что так бьют. Хотя эти первокурсники тоже не поверят. В чем дело?» Услышав, что речь зашла о нас, я подошла ближе, рискнув зайти на арену. Мужчины не обратили на это никакого внимания. «Вы, конечно, не помните», — неуверенно начал Альвир, «но, когда я еще на третьем курсе был, для вас на трех практических подряд поединки со мной лазаретом закончились, и вы против меня выходить перестали. Не думаю, что за это время многое изменилось. Я просто не хочу создавать проблемы. За это время изменилось больше, чем ты можешь себе представить», — с нажимом произнес Кайден. «Если выиграешь хотя бы один поединок из 10, это будет отличным результатом». Его соперник удрученно покачал головой. Завуч начинал злиться. «Мастер Альвир, а давайте вы его на весь завтрашний день в лазарет отправите, а нам еще раз со вторым курсом соревнования устроите», — внесла я неординарное предложение. «Какое еще соревнование?» — нахмурился завуч, оглянувшись на меня. «Я вам даже помогу». Проигнорировала я заданный вопрос. «Давайте двое на одного. Доктор Алан, включайте купол». И не дожидаясь ответной реакции, запустила в Кайдена сразу несколько подкрашенных энергетических сгустков, постаравшись, чтобы серия вышла как можно чаще и будучи абсолютно уверенной, что магу его уровня такие заклинания не навредят. Ответил завуч, судя по всему, обычным воздушным ядром, но такой силы, что мне снесло щит и довольно чувствительно приложило в живот, заставив согнуться. Я, первым делом восстановив абсолютник, на летунце начал обходить противника по кругу, уходя из зоны видимости. Кайден подал какой-то знак доктору и через несколько секунд атаковал Альвира. Не ожидавший этого мастер еле успел кувырком уйти в сторону. Пытаясь отвлечь внимание, я засадила нашему противнику воздушным ядром пониже спины. Пробить защиту не пробила, но внимание отвлекла, поскольку завуч возмущенно развернулся, и я тут же снова осталась без абсолютника. Не знаю, были ли у меня шансы увернуться от следующего удара, но тут в бой вступил Альвир, и Кайден вынужден был сосредоточиться на нем. Я старалась не лезть под их заклинания и время от времени отвлекать завуча чем могу. Судя по тому, что после воздушной ряби в меня запустили сразу два заклинания подряд, этот отвлекающий маневр был особо удачным. Кайден даже удар от Альвира ради ответа мне пропустил, а я выяснила, что абсолютник ставлю уже довольно быстро. Зато мои удары завуч, похоже, вообще не замечал, хотя я, расхрабрившись, выпустила по нему всю выученную часть серии для проверки абсолютника. Очередное заклинание Кайдена повернуло вслед за Альвиром, тот чем-то отмахнулся, и у меня возникла идея, ради которой я начала подбираться ближе к мастеру, стараясь не привлекать к себе внимание. Не получилось, Кайден маневр заметил, и я получила еще одно воздушное ядро, на этот раз почти сумев увернуться. Некоторые заклинания летели на очень высокой скорости, а вот самонаводящиеся были относительно медленными, и я уже могла их отличить по этому признаку. Как только завуч выпустил очередное такое заклинание, я на летунце бросилась на перерез, стараясь проскочить между ним и Альвиром и попытаться перевести с мастера на себя. Убедившись, что маневр удался, я полетела по широкой дуге, следя, чтобы заклинание меня не догнало, и стала плавно сворачивать к завучу. Хотелось сделать все побыстрее, но если повернуть резко, то заклинание может, срезав путь, меня достать, и тогда идея использовать против Кайдена силу его же удара закончится ничем. Выйдя на практически прямую траекторию в направлении завуча, я максимально прибавила скорости, как только пролетела мимо, направила летунец вверх и вправо, но не рассчитала и свалилась с него, проехавшись по песку. Поняв, что задуманный маневр не удался, я сжалась в комок и закрыла голову руками, надеясь минимизировать последствия попадания, но ничего не происходило. Когда подняла голову, совсем рядом спиной ко мне стоял Кайден, и к нам бежал доктор Алан. «Вы его рассеяли?» — расстроилась я от того, что задумка не удалась. «Рассеял», — буркнул завуч и пошел прочь, отмахнувшись от Алана. Доктор бегло осмотрел меня, подошедшего Альвира, и, сказав, что все в порядке, тоже ушел. «Ты действительно на него заклинание сбросить пыталась или это у меня воображение разыгралось?» — протянул мне руку мастер, помогая подняться с песка. «Дурацкая была идея», — констатировала я, отряхиваясь. «Заклинание же он убрал». «Убрал?» — удивился Альвир. «Ты о чем?» «О том, что сделал мастер Кайден, когда я упала». Мужчина внимательно посмотрел на меня. «Вообще-то он тебя собой закрыл, и досталось ему прилично». «Зачем?» — поразилась я. «Потому что рассеять это заклинание нельзя, а ему даже через щит руки посекло, такой силы удар был. На тебе же после падения наверняка щита не было. Был. Я растерянно смотрела на мастера, не зная, что еще сказать. Но могло и не быть, а без щита под игломитом не выжить. В общем, дурацкая была идея, попытаться Кайдена его же заклинанием ударить, расстроилась я. Не скажи, возразил Альвир, если прикинуть расстояние до тебя и до него во время падения, скорее всего, оно все-таки сбросилось бы, даже если бы он не закрыл тебя. Но просто пролететь мимо может быть недостаточно, он ведь мог отступить в сторону, увеличив разрыв, если бы за тебя не испугался. Я планировала вверх и вправо уйти, так чтобы мастер как раз между мной и заклинанием оказался, но не удержалась на летунце. Опасным противником будешь, пристально посмотрел на меня Альвир. Пойдем, адептам нельзя без мастеров оставаться на полигоне. Домой я вернулась уже затемно и, поужинав, уселась срочно делать уроки. А утром, наспех позавтракав с Элтаром, полетела в академию, чтобы попытаться увидеть Кайдена до занятий. Я решила дождаться завуча у его кабинета, но оказалось, что он уже внутри. «Что тебе нужно?» – недовольно спросил мужчина, выйдя оттуда и увидев меня перед своей дверью. «Поблагодарить вас за то, что прикрыли. На мне и после падения щит был, но думаю, и через него бы здорово досталось. Сам дурак», — поморщился Кайден. «Знал ведь, что недоучка под куполом, нужно было что-то попроще использовать. Хотя до сих пор не пойму, как тебя угораздило под это заклинание влезть, далеко же вроде была. Специально», — призналась я, — «хотела посмотреть, перекинется на меня или нет». «Посмотрела», — покачал головой Кайден. «Хорошо хоть сообразила ко мне лететь, чтобы спас. Вообще-то я летела, чтобы на вас заклинание сбросить, просто в воздухе не удержалась. Но мастер Альвир сказал, что сбросить, скорее всего, даже при этом получилось бы, потому что вы ближе, чем я к заклинанию были». «Надо же», — удивился завуч. «Похоже, в будущем с тобой интересно драться будет. Вы извините, пожалуйста, что влезла в бой, я понимаю, что мне против вас пока не тягаться. Я просто Альвира подбодрить хотела, чтобы он с вами нормально дрался». «Да», — усмехнулся Кайден. «Именно поэтому испробовала на мне почти весь имеющийся арсенал. Надо же было хоть что-то делать», — смутилась я и уставилась себе под ноги, а когда подняла взгляд, мужчина так искренне улыбался, что я даже растерялась. «Что?» — непонимающе воззрилась я на него. «Хороший у меня все-таки враг». Кайден положил мне ладонь на плечо и чуть его сжал. «Я бы даже сказал лучший». Он ушел, а я стояла посреди коридора и глупо улыбалась, чувствуя себя от его слов такой же счастливой, как от подаренной тылем красной розы. Привел меня в чувство сигнал к началу урока. Я опрометью бросилась в класс и только когда села за парту вдруг осознала, что именно он сказал. «Враг, все еще враг. Неужели все было напрасно? Еще два дня не происходило ничего необычного. Нас гоняли по теории и практике, все свободное от уроков время уходило на медитацию, и даже Марик выглядел уставшим и непривычно тихим. А вечером третьего дня в гости к Элтару заявился Кайден. Тальдома, поинтересовался он у вышедшего из кабинета архимага. «Да», — подтвердила я, выглядывая из кухни, где накрывала на стол. «Поговорим», — направился завуч ко мне. «А чем, ужинать будешь?» — предложил гостю Элтар. Кайден отказываться не стал, тем более что разговор грозил затянуться на весь вечер. Завуч более-менее отошел от последствий прямого контакта наших сознаний и завалил меня вопросами по поводу увиденного. К своему стыду и его разочарованию объяснить, как и что устроено, я в большинстве случаев не могла, лучше всего сумев описать интернет-ссылки, за счет того, что провела аналогию с заклинаниями из двух частей на примере исходного состояния. «Как ты вообще жила, если не знаешь, что и как работает?» — возмутился завуч. «Как работает, я знаю, но не всем же артефакторами быть, чтобы как устроено понимать. Вы из-за этого по-прежнему мне не верите?» «Ты про что?» — не понял Кайден. «Тогда в коридоре вы сказали, что я ваш враг». Мужчина на несколько секунд задумался. «А кем тебя считать?» — поинтересовался он. «Просто еще одной адепткой, для этого ты привлекаешь слишком много внимания, выделяясь даже на фоне вашей компании. Это неудивительно, учитывая твой возраст и то, что ты призванная, но у таких, как ты, только два пути, или в любимчике, или в бунтари. Ты себя послушным любимчиком представляешь?» «Не очень», — честно призналась я. «Совсем не представляет», — смеясь, подтвердил Элтар. «А мне говорила, что тебя они слушаются», — решил подразнить меня завуч. «Слушаемся», — не моргнув глазом подтвердила я, в важных вопросах. Это каких, например, заинтересовался Кайден? Стоит ли принимать участие в турнире? Ну, удружил. Завуч возмущенно уставился на хозяина дома, а тот на меня. А вы всех бунтарей в личные враги записываете? Попыталась я вернуться к прежней теме. Только тех, кто меня в лазарет отправлять любит, особенно чужими руками. Вы же знаете, что я это несерьезно говорила, попыталась оправдаться я, косясь на Элтора. Вот что он после этих слов Кайдена подумать может, говорила, может и несерьезно, но помогать пошла, пожал плечами завуч. Между прочим, вдвоем на одного нападать нечестно. Конечно, нечестно, подтвердила я, на вас как минимум круг нужен. И вообще, на Альвира вы сами напали, он только защищался. Так, я не понял, потряс головой Элтар. Кто на кого напал и при чем тут Таль? Я обреченно вздохнула. Все нормально, не стал нагнетать обстановку Кайден. Эта непоседа умудрилась влезть в мой тренировочный бой с преподавателем боевой магии на его стороне. В целом неплохо получилось, но пока ей рано с нами сражаться, разница в уровне все-таки критична. Хотя с тактикой у нее и сейчас уже неплохо. Таль, обернулся ко мне хозяин дома, просто хотела подзадорить его противника, чтобы Кайдену интересно драться было. Я старалась им под руку не лезть, только под заклинание, усмехнулся завуч. Да ладно тебе расстраиваться, нормальная идея была, если бы каскад умела делать, можно было бы рискнуть дать тебе самой защититься, тем более что ты голову все-таки прикрыла. Но без каскада шансов удержать мой удар только щитом у тебя в принципе не было, даже если он на тебе действительно все еще был. А насчет врага не бери в голову, мне просто фраза понравилась, она действительно наши отношения хорошо описывает. Вроде и вечно не согласны друг с другом, ты вон на меня даже с кулаками тут кидалась, а когда возникали проблемы, решать помогала. Я ведь тоже никому из вас зла не хочу, просто вижу многое иначе, опыт сказывается. И хотя я понимаю, что есть ошибки, от которых невозможно уберечь, и ситуации, к которым нельзя подготовить. Мужчина на миг умолк. Иногда мне действительно кажется, что я слишком многого требую от адептов. То есть все нормально, и вы меня больше соглядатаем не считаете? Решила напрямую уточнить я. Что? Опешил Элтар, не знавший об этом заблуждении друга. С чего ты это взял? Уж больно похоже было на то, что случилось при Вигальде. Я понимаю, что Даримар не унаследовал жестокости своего отца, но ведь служба соглядатаев могла действовать и по собственной инициативе. Нахмурился завуч. А что случилось при Вигальде? Насторожилась я. Нам на истории ничего такого про предыдущего короля не рассказывали. И не будут, помрачнел Элтар. Ладно, слушай, только не болтай об этом. После некоторой паузы, решил Кайден. Возражать хозяин дома не стал, и завуч начал рассказ. 16 лет назад в академию поступила довольно взрослая для этого девушка. Экзамены она сдала. Официально верхнего возрастного предела для поступления не существует, а то, что общаться предпочитала со старшекурсниками и преподавателями, учитывая возраст, никого не удивляло. Через полтора года после этого с адептами начали происходить неприятности, не со всеми, конечно, но количество случаев настораживало. И ведь попадались зачастую на всякой ерунде, на которую и внимания обычно никто не обращает. Ну делает семикурсник амулет, который только с дипломом делать положено. Обычно если претензий к амулету нет, то и к адепту их не возникало. Если об этом узнавали, то времчасовую нотацию всей группе читал и кому попало поделки больше не продавали, если сильно нужно реализуя через мастеров после проверки теми качества работы. А тут суд за судом, принудительные общественные работы, несколько отчислений. Стало понятно, что академия попала в немилость короля. Но никто и представить себе не мог, насколько все в действительности плохо. Аресты адептов оказались только началом, но какое-то время академию не трогали, переключив внимание на работающих в городе магов. Лиссандр делал все, что мог, пытаясь защитить тех, в ком был уверен, и тогда ему пригрозили закрыть академию. Он ответил, что народ этого не допустит, людям нужны маги, а ему рассмеялись в лицо. Вигальду было плевать на все, кроме власти, и он увидел в магах угрозу своему правлению. Когда арестовали сразу троих преподавателей, Кайден поехал с ними, надеясь как-то защитить, но даже он не представлял, на что был способен предыдущий король. Полтора дня ему отказывали в аудиенции, завуч оставался во дворце, продолжая пытаться увидеться с Вигальдом. Когда же король принял его, то не стал слушать, а сразу протянул для ознакомления запротоколированные признания всех троих в государственной измене. Не веря своим глазам, Кайден попросил о встрече с арестованными, и Вигальд неожиданно легко согласился, предложив присутствовать на допросе. Это было странно, но тогда завуч был слишком обеспокоен судьбой коллег, чтобы обратить на это внимание. Допроса как такового не было. Были пытки, под которыми люди повторяли все, что им велели, чтобы хоть ненадолго избавиться от невыносимой боли. Даже много чего повидавший за долгую жизнь боевой маг был шокирован увиденным и потерял осторожность. Поэтому, когда один из палачей шепнул, чтобы тот попросил короля о быстрой смерти для этих троих, он не почувствовал подвоха, думая лишь о том, как облегчить страдания несчастных. Через два дня преподавателей повесили на площади, согнав туда почти весь город. Увечья прикрыли иллюзией, немного подлечили и, судя по поведению, напоили концентрированной альгамой, так что люди увидели лишь трех неадекватных преступников, замышлявших дурное против их любимого королевства. После зачитывания признания на осужденного демонстративно накладывали заклинание правды и задавали всего один вопрос: «Вы признавались во всем перечисленном?» При такой формулировке ответить отрицательно было просто невозможно, а дальше говорить им не позволяли, поэтому как именно были получены признания, люди на площади не узнали. На следующий день Кайден собрал старых магов и сказал, что собирается попытаться убить Вигальда, предупредив, чтобы те не вмешивались. Его пытались отговорить, но сумели убедить лишь отложить задуманное и все тщательно взвесить. Другого выхода он не видел и начал готовиться, а через два дня на совет магов пришел король, и долго рассказывал о необходимости безжалостно выпалывать сорняки, чтобы получить урожай. Кайден не выдержал и заявил, что если путать нормальные всходы с сорняками, то урожая не будет вовсе. Король улыбнулся и ответил: «Вы ведь сами просили меня убить их, или готовы поклясться под заклинанием правды, что не делали этого?» Завуч понимал, что спросить могут не только об этом, а отрицать таким образом сформулированное обвинение он все равно не сможет. Молчание было воспринято как признание вины, и на Кайдена ополчился весь совет, даже старые маги усомнились в своем друге. В этот момент он остро жалел, что не стал рассказывать им подробностей допроса, но время было уже упущено. Первой мыслью завуча было укрыться у бывшей любовницы и в ближайшие дни все же совершить покушение, но он понял, что этим только еще больше дискредитирует Академию, и вернулся туда. Несколько следующих дней стали для него кошмаром. Таврим запретил всем преподавателям и адептам обсуждать с Кайденом любые темы, кроме непосредственно связанных с учебной программой, и сам избегал встреч. Лиссандр приказал не пускать его к себе, а Илтар отправился с поручением на границу. Возвращаясь к дворцовому телепорту после очередной попытки поговорить с королевским архимагом, он увидел лежащий на полу рядом с панелью настройки медальон адепта и попытался выяснить у телепортиста, кого из ребят привели на допрос. Тот сказал, что никого из учащихся с утра не видел, и гвардейцы подтвердили, что детей и подростков сегодня не встречали. Завуч не стал спорить и забрал медальон с собой, решив, что утром и так станет ясно, кого нет. Двое отсутствующих на занятиях находились в лазарете, оставался еще один, уехавший на похороны три дня назад. Проверить его местонахождение без поддержки Таврима было невозможно. На следующий день во время урока практической магии со вторым курсом Кайден обратил внимание, что на Амине нет медальона, и на всякий случай поинтересовался, все ли у той в порядке. Девушка была одной из немногих, кто продолжал нормально с ним разговаривать, несмотря на все увещевания ректора, и он искренне переживал за нее. Та уверила, что все хорошо, а на предположение, что медальон боится носить из-за последних событий, призналась, что где-то его потеряла, но надеется найти и поэтому заявление на новый не пишет. Не успокоившись на этом, Кайден ухитрился незаметно поставить на девушку упрощенный вариант магической метки, действующий всего на пару километров и не позволяющий определить точное местонахождение, но показывающий направление. Когда в тот же вечер направление поменялось скачком, завуч заподозрил неладное. Такое было возможно только при использовании телепорта, и заклинание указывало в сторону дворца. Первой мыслью было просить о помощи Лиссандра, но учитывая его теперешнюю репутацию, это было затруднительно. Так и не сумев придумать ничего путного, он продолжал машинально отслеживать направление, но через несколько минут заклинание неожиданно сорвалось. Обычно такое происходило из-за смерти носителя или выхода его за пределы дальности. Ни в том, ни в другом случае поделать он уже ничего не мог и просто напился, чтобы суметь уснуть. Каково же было удивление Кайдена, когда утром Амина как ни в чем не бывало появилась в академии, такая же жизнерадостная, как всегда, без заклинания, зато с нашедшимся медальоном. Он не стал ничего спрашивать, за несколько дней умудрившись сделать крохотный артефакт, позволяющий заменить полноценную метку, и закрепить его на подошве мокасина Амины. Через несколько дней поход во дворец повторился снова, причем сигнал от артефакта прервался вскоре после телепортации и восстановился незадолго до обратного перемещения. Кайден запомнил координаты выхода, но на этом месте оказался ничем не примечательный перекресток дорог. Точнее, он оказался над этим местом, понял завуч, еще раз проверив координаты. Несколько вечеров он безрезультатно дежурил рядом с подозрительным перекрестком, но не сдавался и через 5 дней почувствовал приближение Амины. Девушка вошла в гончарный магазин и не вышла оттуда, но артефакт показывал, что она перемещается в сторону тайного телепорта. Соваться в магазин было глупо, пытаться что-то доказать остальным магам нереально, ему никто бы не поверил, да если бы и поверили, ничего не смогли бы сделать. И тогда у него возник план. На то, чтобы подделать учебник практической магии за 3-й курс ушла декада, в течение которой он постоянно говорил второкурсникам, как они хорошо учатся и обгоняют программу и что придется разрешить им учить более сильные заклинания. Когда по его ходатайству адептам выдали требуемый учебник, он подменил экземпляр Амины и задал на самостоятельное изучение сразу 3 заклинания, сказав, что проверит их на практическом занятии, которое стояло на следующий день первым уроком. Изменения, внесенные им в учебник девушки, превращали абсолютник в смертельную ловушку, и она сработала. Адептка умерла прямо на полигоне, и Королевская служба безопасности потребовала, чтобы завуча передали им. Защитников у Кайдена не нашлось. Тем утром он проглотил еще один специально сделанный им артефакт, для активации которого требовалась только вербальная составляющая, и который должен был испепелить все в радиусе 10 метров. Оставалось только дожить до того момента, когда король придет лично поприсутствовать на допросе. Кайден надеялся, что его решимости не делать признание несмотря ни на какие пытки окажется достаточно, чтобы заинтересовать Вигальда. Арестовали его вечером, в этот день ограничившись обычным избиением, и оставив на ночь подвешенным за руки над полом, а наутро в пыточную вместо короля вошел 16-летний Даримар с магом, по его приказу наложившим заклинание правды, и потребовал ответов на свои вопросы. Ему хватило 10 минут, чтобы принять решение и отдать приказ об освобождении. О том, что король Вигальд убит начальником собственной охраны, завуч узнал только на следующий день. Все его выводы в отношении Амины впоследствии подтвердились. Об этой истории знают всего несколько человек. Таль, закончил свой рассказ Кайден. Даримар пожелал, чтобы правда о тирании его отца осталась скрыта от простых людей, это могло вызвать смуту, а она была не нужна никому. Со своей стороны он сделал все, чтобы восстановить доверие к короне со стороны аристократии и магов. А нам было очень стыдно, что мы усомнились в том, кого знаем столько лет, добавил Элтар. Если честно, я не думал, что он сможет нас простить. Я и не простил, просто из-за ограничения по уровню на дуэль вызвать не мог, попытался пошутить завуч, выдавив кривую улыбку, но все трое были слишком подавлены этим рассказом и разрядить обстановку не удалось. Удивительно еще, что вы мне какое-нибудь оригинальное заклинание не подсунули, раз считали таким соглядатаем, покачала я головой. Я слишком хорошо понимаю, что смерть нельзя исправить, Таль, тогда я не видел другого выхода. Тебя же было проще отчислить. Кайден усмехнулся уже более естественно и добавил, точнее мне так казалось, теперь я думаю, что легче академию закрыть, чем тебя из нее выгнать. Это плохая идея, с самым серьезным видом сообщила я, вы же у нас универсал, я к вам тогда в ученики напрашиваться буду. Ты с этим не шути, хмуро глянул на друга Элтар. Даримар не вечный, накаркаешь еще. Только начавшее немного улучшаться настроение, снова рухнуло в пропасть. Вот и сделайте так, чтобы Эддарт нормальным королем вырос, буркнула я. Неужели за ним присмотреть некому, а вот это уже точно не твое дело, осадил меня Кайден. Я согласилась, что мое дело сейчас не уснуть, пока уроки не доделала, и ушла заниматься. а мужчины еще какое-то время негромко разговаривали на кухне. Ночью мне несколько раз снились маги, повешенные на центральной городской площади, и встала я совершенно разбитая. Хорошо, что второй этап турнира был только на следующий день. Зрителей на этот раз почти не было, даже адептов, пришедших поболеть за свои команды, набралось едва ли три десятка. Кураторы подвели нас к большим палаткам, заранее установленным по периметру арены, и по сигналу мы зашли внутрь. В двух открытых коробках лежало 10 кристаллов архимага и 50 магистерских. Мы не стали тратить времени даром и, усевшись на землю, занялись делом. Когда закончили третий кристалл, сигнала о начале последней минуты еще не было, так что решили попробовать еще и магистерский добавить, тоже заливая кругом. Успели буквально за несколько секунд до того, как был откинут полог и забраны коробки, так что на 46 очков могли рассчитывать с уверенностью, но вот достаточно ли этого для прохождения на третий этап было неизвестно. Когда вышли из палатки, зрителей на трибунах заметно прибавилось, хотя до ажиотажа предыдущего этапа было далеко. В основном здесь были адепты, рядом с алтарем сидели несколько незнакомых мне магов. Объявлять результаты начали, как и на прошлом этапе, с выбывающих, которыми оказались третьекурсники с результатом в 38 магистров. Мы облегченно выдохнули и расслабились. Каково же было всеобщее удивление, когда следующими назвали шестой курс с результатом в 45 очков, сложившихся из двух архимагов и 15 магистров. Я обернулась и вопросительно посмотрела на стоящего с нами Кайдена, не понимая, как такое возможно. Они один архимаг некачественно залили, а последний положить не успели, вот и получился недобор в 30 очков, шепотом пояснил он. Я благодарно кивнула куратору и повернулась обратно к арене. Следующими в списке были мы, и я порадовалась, что договоренность с Алиром приучила нас заливать кристаллы наверняка. Илтар не стал дожидаться объявления остальных результатов, и когда мы с Кайденом вышли с полигона, уже ждал нас. А завтра тренировка где будет? Без особого энтузиазма поинтересовались у него ребята. Мы сталь завтра заняты, удивил меня архимаг. Да и вам не мешает отдохнуть, а то скоро на ходу засыпать начнете. Вот вам серебрушка, протянул он монету Рейсу. «Идите хорошенько поешьте в корчме, обязательно мясное, а потом спать. А вы с нами разве не пойдете?» – расстроился моряк. «Нет, нам сейчас во дворец нужно», – покачал головой Илтар и увел ничего не понимающую меня к телепорту. Пришли мы в кабинет королевского архимага, где мне указали на кресло, знакомое по первым минутам пребывания в этом мире. Только в качестве исключения протянул Лиссандр моему другу несколько скрепленных вместе листов, и тот передал их мне. Я удивленно посмотрела на мужчину и начала читать. Первым листом оказалась анкета призванного. Имя: Черных Андрей Иванович, возраст: 46 лет, страна: Россия, семейное положение: разведен, профессия: врач по телу, ученый. Я еще раз задумалась, что бы это могло значить. Хирург? Тогда почему не захотел в больнице работать? Может, диетолог, а может, фармацевт, теоретик или что-то наподобие. Читаю дальше. Критерии заклинания призыва: широкие возможности по внедрению разработок, минимум бумажной волокиты. Да, вот уж пожелал. У меня в этой графе было коротко и емко написано «магия». Дополнительные умения: обработка металлов. Теперь понятно, почему он в кузнецы подался. Остальные параметры вроде роста и веса я просмотрела по диагонали. Основное было уже ясно, речь мы понимать будем, и теперь понятно, чем занят завтрашний день. Следующим листом была характеристика по итогам периода адаптации. Уравновешен, доброжелателен, осторожен в суждениях, легко усваивает информацию, неразговорчив. Интересно, а у меня такая характеристика по результатам какого периода? Спросить, что ли? Хотя какая разница? На последнем листе было указано местонахождение призванного в Астии и несколько дат со стоящими рядом подписями. А мы за один день успеем? Поинтересовалась я у архимагов. Или меня с занятий снимут? Успеем, заверил Илтар. До герцогского замка телепортом пройдем, а там должны лошади ждать. Ты ведь договорился? Обернулся он к Лиссандру. Тот утвердительно кивнул. Сомневаюсь, что будет польза, но если хотите, попробуйте. Королевский архимаг забрал у меня документы и убрал в толстую папку, приложив к ней руку и прочитав короткое заклинание. Дома сразу после ужина Илтар отправил меня спать, а утром разбудил еще затемно. После возвращения из Миринделя мне казалось, что в седле я держусь вполне уверенно, но трехчасовая поездка показала, что за прошедшее время я полностью потеряла незакрепившийся навык. По дороге я дважды чуть не вывалилась из седла, а к концу путешествия вымоталась настолько, что уже всерьез подумывала о том, чтобы лететь рядом с лошадью, а не трястись на ней. Наше появление в деревне было тут же замечено местной ребятней, чуть ли не с открытыми ртами разглядывавшей медальон архимага и его самого. Илтар демонстративно не обращал на это внимания, что-то высматривая над крышами домов. Я ничего кроме струйки дыма, едва различимой на фоне пасмурного неба в том направлении не видела, но с вопросами не лезла. «Господин маг», — донеслось справа, когда мы были уже в центре деревни. «Вы уж задержитесь у нас ненадолго. Работа тут для вас имеется. Много», — недовольно обернулся на голос Илтар. «А это смотря как работать», — не испугался довольно крепкий мужчина лет 40. «Староста что ли?» — вздохнул архимаг, уже понимая, что отвязаться от настойчивого селянина не выйдет. «Он самый», — подтвердил мужчина. «Ладно, сейчас посмотрю, что у вас там», — спешиваясь пообещал Илтар. «Таль, ты пока иди пообщайся, дорогу у местных спросишь». Я с горем пополам сползла с лошади и поковыляла искать кузницу по направлению вон за тем домом налево и до конца улицы. Животных мой спутник отдал чем-то приглянувшемуся ему пареньку, велев расседлать и отвезти пастись, а через 3 часа привезти обратно. Вручил тому медяшку и пообещал еще одну, если все будет сделано на совесть. Проводить меня желающих не нашлось, архимаг вызывал значительно больше интереса, чем девушка, которой зачем-то нужен кузнец. В кузнице было жарко и шумно. «Здравствуйте», — попыталась я перекричать звонкие удары по металлу. Кузнец оглянулся и, отложив молоток, сунул раскаленный прут в средних размеров бочку с маслянистой жидкостью. Металл недовольно зашипел. «Чем могу помочь?» — обратился ко мне довольно крепкий русоволосый мужчина, выглядевший, однако, далеко не таким массивным, как местные кузнецы, виденные мной до этого. Я растерялась, не зная, с чего начать. «Заблудились?» — предположил он. «Нет, это ведь кузница, да вроде бы», — усмехнулся хозяин, демонстративно оглядев помещение. На столах лежали разнообразные куски металла, в печи горел огонь, наполняя комнату жаром, в ящике у стены имелось несколько десятков подков. «Мне нужно с вами поговорить», — попыталась я все-таки перейти к делу. «В кузницу обычно не за разговорами ходит. Зовут-то тебя как? Таль, то есть Наталья», — окончательно смутилась я. Мой собеседник замер, во взгляде на миг мелькнуло недоверие. «Ты тоже?» — наконец с трудом выговорил он. «Ты с земли?» «Да, я призванная. Я Андрей. Ты нормально устроилась? Помощь нужна?» «Нет, спасибо, у меня все хорошо. Меня попросили с вами поговорить, потому что заклинание перевода иногда плохо работает и вашу профессию так и не определили». «Кто попросил?» Насторожился кузнец. «Архимаг Илтар, он мой друг и я у него живу. Это он сказал тебе, как меня найти?» «Да, а ты в курсе, что местные власти не поощряют общение между такими, как мы?» «Да, но в данном случае было сделано исключение. Не переживайте, у вас не будет проблем. Это тоже он тебе сказал?» «Что именно?» «Что для нас сделано исключение?» «Андрей Иванович, архимаг Илтар очень влиятельный человек в Астии, он член Совета магов и вообще известная личность, так что по его просьбе исключения делают. И королевский архимаг Лиссандр точно был не против нашего общения, хотя и считал это пустой тратой времени. Я сама это слышала. И что же им от меня нужно? Понимаете, у меня еще один друг есть, то есть друзей у меня много, но один из них вампир, а Илтар пытается создать заменитель крови. Я рассказала все, что знаю про донорство и гемоглобин, но только я толком ничего про это не знаю. Илтар говорил, что вы отказались работать в больнице и сказали, что они вас неправильно понимают, а в анкете у вас написано «врач по телу», «ученый». Мужчина закатил глаза. «Не врач я. Я им 1000 раз говорил, что не врач. Я физик, доктор физико-математических наук». Я удивленно моргнула и согнулась пополам от хохота. Похоже, вся проблема в том, что такой науки, как физика, здесь нет, она разбросана по разным направлениям магии, и из-за этого фраза перевелась по отдельным словам на каких-то вторичных ассоциациях. «Добрый день», — поздоровался вошедший в кузницу Илтар. «Вижу, у вас все хорошо. Как тебе сказать?» — обернулась я к другу. «Профессию я выяснила, но к медицине она никакого отношения не имеет, так что действительно зря приехали». «Ну почему же?» — не согласился архимаг. «Меня перестанет мучить любопытство, а местным не придется вызывать мага. Так что там с профессией, доктор наук, это не врач, а ученая степень, наподобие архимага, только без магии, а физика – это наука, изучающая. Тут я задумалась и вопросительно посмотрела на Андрея, надеясь на подсказку. Свойства и строение материи, а также формы ее движения и изменения, закончил он мою фразу. То есть вы теоретик, сделал закономерный вывод Элтар. Не совсем, покачал головой кузнец. Перед тем, как попал сюда, я занимался проблемами повышения эффективности промышленного производства синтетических алмазов. Вот только здесь эти знания абсолютно бесполезны. Уровень технологического развития слишком различен. Что вы сказали? Голос Элтара дрогнул, и я даже обернулась, удивившись подобной реакции друга. Он стоял бледный и во все глаза смотрел на ученого. Я сказал, что мои знания по данному вопросу здесь бесполезны, довольно жестко акцентировал внимание на последней фразе Андрей. Ваши технологии отстают от наших на века. Нужно оборудование, реактивы, электричество в конце концов. Хорошо еще, что я достаточно знаю о свойствах металлов, чтобы работать с ними даже в таких условиях. Архимаг разочарованно вздохнул. Элтар, да что с тобой? Не выдержала я. Ты просто не понимаешь. Он удрученно покачал головой. Не понимаю. Не то чтобы я разбиралась в этом самом производстве, но кажется оно долгое, трудное и очень дорогое, так что делали их не столько ради денег, сколько из-за недостатка природного материала для создания всякого сложного оборудования. Таль, ты помнишь, какого размера камушек в твоем наградном браслете? Примерно. Как ты думаешь, какова емкость алмаза размером с магистерский кристалл? Я замешкалась, с трудом представляя себе такое количество энергии. Какая? Порядка 30 архимагов. Такие использовались в истории только однажды, когда осуществлялась переброска между континентами, но многие артефакты просто невозможно создать без использования алмазов. На этом континенте месторождение обнаружить не удалось, а когда начинали переселение, драгоценности не считали предметами первой необходимости. Никто ведь не думал, что мы окажемся в изоляции. Все украшения, сделанные из этих камней, были изъяты и использованы еще в первое столетие. Точнее все, кроме одной. Ради ваших браслетов королева пожертвовала свое фамильное колье. Но зачем? Если алмазы так нужны, почему их отдали нам? Потому что герои нам нужны были больше, а несколько каратников особой роли не играют. Проблема в том, что архимаг – это предел емкости обычных кристаллов. Алмазы способны быстрее принимать энергию, и ее потери при хранении значительно меньше. Проблемы возникают с артефактами, требующими более 3 архимагов на разовую активацию. Хотя при таких энергозатратах проблема не только в алмазах, но и в самой энергии. Артефакты, поморщился кузнец, не понимаю я, как они действуют. Это противоречит законам механики. Я замерла, пытаясь ухватить мелькнувшую мысль. Механика, механизмы, артефакты, это тоже механизмы, только действующие по законам магии. И пусть здесь нет развитых технологий с точки зрения моего родного мира, но я-то уже знаю, как много в действительности может магия. Андрей Иванович, а почему вы считаете, что здесь производство невозможно? Что именно здесь нельзя сделать? Все, даже самый простой параметр, температура, и та недостижима. В этой печи, кивнул он в угол кузницы, она почти вдвое ниже необходимой. Про давление я вообще молчу. Насчет давления я ничего пока сказать не могла, а вот насчет температуры. У вас есть какой-нибудь ненужный кусок железа? Зачем? Хочу вам кое-что показать. Когда кузнец вернулся с обломком чего-то, напоминающего серп, я прямо перед собой сделала небольшой огненный шар белого пламени и собиралась попросить его погрузить туда наш экспериментальный образец, но он настолько удивился, что выронил обломок. Пришлось рассеять заклинание и объяснить, что я учусь на первом курсе магической академии. Еще некоторое время физик пытался прийти в себя, видимо, до этого не сталкиваясь со столь наглядными проявлениями магии. Эксперимент удался, и примерно через минуту после его начала на земляной пол упали первые капли расплавленного металла. Андрей Иванович, я думаю, ваши знания здесь вполне применимы. Вы главное говорите не как сделать, а что нужно получить в итоге, и местные специалисты все сами придумают. Ну так что, научите их алмазы делать? Думаю, стоит попробовать. Мужчина все еще завороженно переводил взгляд с застывающих капель на мои руки, между которыми совсем недавно находилось концентрированное огненное заклинание. «Отлично!» – обрадовался Элтар. «Тогда собирайте вещи, я решу пару местных проблем и вместе вернемся в Новоград». «Что?» – опешил от такого напора призванный. «Я не могу, У меня заказы. Заказы и другой кузнец выполнить может, не один же вы на всю округу. Так не пойдет, нахмурился Андрей Иванович. Я только обжился, с местными отношения наладил, а теперь срываться неведомо куда и зачем. Давайте начнем с того, что вы вообще предлагаете. Или это не предложение, а приказ. Предложение временного сотрудничества с перспективой на долговременное в зависимости от результатов. Слишком многого обещать не буду, но корона платит тем, кто на нее работает, это значительно продуктивнее, чем силовые методы. Радует, но все равно я не могу сорваться вот так сразу, нужно договориться, чтобы за курами присмотрели, собаку к кому-нибудь пристроить. Еще неизвестно, насколько мои знания окажутся вам полезны, а здесь я на хлеб себе всегда заработаю. Мне здорово повезло, что отдали бесхозную кузницу. Правда, и восстанавливать здесь много чего пришлось. Илтар, действительно, куда ты так торопишься? Андрей Иванович никуда не денется, да ему наверняка и самому будет интересно посмотреть на местные технологии. Это мне повезло в академию попасть и с тобой познакомиться, а он магии толком и не видел. К тому же нам его и деть пока некуда в городе, не на диване же его у тебя селить. Давай он дела тут закончит, а ты с местным герцогом насчет телепорта договоришься. Вам сколько времени нужно, чтобы все уладить? Обернулась я к кузнецу. Думаю, за несколько дней управлюсь. А температура в том пламени, которое ты делала, была постоянная или переменная? Я в очередной раз убедилась, что не знаю еще очень и очень многого, и вопросительно посмотрела на архимага. Постоянная, просветил нас Элтар. Но заклинание кратковременное и постепенно становится нестабильно. Взрывается, тут же предположил физик. Что значит взрывается? Поинтересовался у меня маг. Андрей Иванович удивленно посмотрел на Элтара. А я вспомнила бой у эльфийской столицы и отметила, что ни одно виденное мной там заклинание нельзя было бы назвать взрывом. Попыталась я найти доступную аналогию. Это если маленький сгусток неожиданно станет большим и обожжет все, что из-за этого в него попадет. Я умнее не объясню. Нет, заклинание либо исчезает, либо начинает двигаться в случайном направлении, после чего его уже невозможно рассеять. Обычно в таких случаях его нейтрализуют антимагическим щитом, пояснил архимаг. А нам такого не рассказывали, удивилась я. Еще расскажут. Нейтрализацию после абсолютника вроде бы проходит. Хотя, как я понимаю, теперь Кайдену придется и этому вас учить сейчас, выше от него не отстанете. Да он не особо и возражает, так бурчит для виду, пожалуй, я плечами. Ладно, это мы отвлеклись. Илтар снова повернулся к физику. Через 3 дня будет очередное заседание Совета магов, и я считаю, что именно там нужно рассказать о возможных перспективах. Для этого необходимо, чтобы вы на нем присутствовали и могли ответить на возникающие вопросы. Также это даст вам возможность побеседовать с лучшими специалистами в различных областях магии. Думаю, в первую очередь вы заинтересуете артефакторов и теоретиков, и исходя из этого лучше всего будет поселить вас во дворце, заодно испытанием вопрос решится. Заказываю телепорт на этот день, хорошо. Андрей Иванович выглядел несколько растерянным. А артефакторы и теоретики во дворце живут? С чего вы взяли? Удивился архимаг. Вы сказали, что для общения с ними нужно там жить, пояснил свою мысль кузнец. Я не это имел в виду, рассмеялся мой друг. Просто 2 лучших теоретика, это ректор и завуч магической академии, а лучшие артефакторы, тот же завуч и королевский архимаг. Тогда логичнее было бы поселиться в академии, предположил Андрей Иванович. Или там жить негде, есть общежитие, но оно значительно менее комфортабельно, чем гостевая комната во дворце. Хотя, если вам так удобнее, могу договориться. Думаю, так действительно будет лучше. Мне даже интересно стало, чем ему так дворец не понравился, но я решила не лезть к человеку, во всяком случае сейчас. Как скажете, не стал настаивать архимаг. Совет начнется в 9 часов, но желательно прийти немного раньше. У дворцового телепорта вас встретит. Таль, пойдешь со мной к старости или хотите пообщаться? Мне было интересно поговорить, но навязываться я не хотела и вопросительно посмотрела на кузнеца. Тот пригласил меня на обед, не желая упускать возможность поговорить с кем-то из призванных. Архимаг ушел, а мы проболтали целых 2 часа. Первым делом у меня выспросили все, что я знаю о телепортах, поскольку физик о них, живя в деревне, даже не слышал. Местные предпочитали обсуждать улов, неурожаи и свежие сплетни о похождениях герцога на любовном фронте. Оказалось, что Андрей пытался научиться писать под руководством старосты, но у него не получилось, и он бросил эту затею, ведя дневник на родном языке. Я рассказала, как училась читать и писать сама, и пообещала помочь, когда он приедет в столицу. К концу разговора мужчина настолько загорелся идеей внедрить в местный быт при помощи магии некоторые технологии, что, казалось, готов был бежать к телепорту чуть ли не впереди нас с Элтаром. Несмотря на это, он не стал менять своего решения и, проводив меня к старости, пообещал прибыть через 3 дня. Опять без кузнеца остались, удрученно покачал головой хозяин дома. А я только порадовался, что не нужно на другой конец герцогства ездить. Ведь на 5 деревень единственный мастер, а герцогу хоть бы хны. Острый хребет близко, вот сюда и не рвутся. Илтар закончил составлять недлинный список и протянул его старости. С вас 6 серебрушек и 42 медяшки согласно преискуранту. Обратная дорога в седле далась мне еще тяжелее, смазав все остальные впечатления этого дня. Об уроках думать совершенно не хотелось, но пришлось, хотя искушение упасть на постели и не шевелиться было сильно. Я представила, что скажет Кайден на оправдание, в духе ездила к соотечественнику и, собрав волю в кулак, осилила чистописание и рисование, махнув рукой на тренировку и медитацию. Хорошо хоть бытовую магию еще вчера отработала. Утром у меня было впечатление, что начался не первый, а последний день декады, настолько я себя чувствовала уставшей. И к моему удивлению, примерно в таком же состоянии находились все мои друзья. Остальные в группе смотрелись немного бодрее, но, как показали первые же уроки, они просто не сделали большую часть домашних заданий и проспали почти весь вчерашний день. Это было ненормально. Я решила, что настал тот самый случай, когда мы не можем справиться сами, и после занятий пошла к завучу. Он задумчиво посмотрел на меня, побарабанил пальцами по столу и пообещал обратить на это внимание. Через день меня сняли с последнего урока и отправили во дворец встречать Андрея Ивановича, как сказал Элтар, на случай проблем с переводом и для моральной поддержки. Прибыл физик почти за час до начала, так что мы оставили его вещи у Карина и ушли в приглянувшуюся мне во время визита эльфа в беседку. Андрей выглядел взволнованным и на мои вопросы отвечал не впопад, так что я перестала пытаться его отвлечь и просто молча сидела рядом. Побоявшись опоздать, в зал совета мы с ним пришли одними из первых и расположились по указанию Ишина на 2 дополнительных стульях в торце стола. «А ты что здесь делаешь?» – заметил меня вошедший Кайден. Я обратила внимание, что сюда он пришел в медальоне архимага, хотя в академии его по-прежнему не носил. «Перевожу с человеческого на человеческий», – усмехнулась я. «Кстати, Андрей Иванович, а вы не могли бы объяснить мастеру Кайдену, как телевизор работает?» «Архимагу», — поправил меня завуч, — «здесь не академия. Напомни, телевизор — это то, что на столе было, или рамка, говорящая на стене?» «Рамка. И теперь я вообще запуталась, где вас как называть», — сообщила я завучу. Кайден под ошарашенным взглядом физика перенес себе кресло при помощи левитации и решил подойти к вопросу более глобально. «В своем мире вы были артефактором?» «Не совсем», — покачал головой Андрей, — «но теорию знаю хорошо». «Так мы, можно сказать, коллеги», — обрадовался завуч. «Наконец-то кто-то стоящий призвался. Сколько дней вы уже здесь?» 2 года. Кайден недоверчиво посмотрел на нашего собеседника и повернулся ко мне. «А ты здесь тогда зачем, если он в Астее уже столько живет?» «Для моральной поддержки. А если серьезно, то эффект понимания языка, как вы уже знаете на моем примере, работает не всегда корректно». Так, Андрея Ивановича посчитали врачом из-за его ученой степени, название которой в нашем языке обозначается тем же словом, а в действительности это примерно соответствует званию архимага. Даже так, Кайден посмотрел на физика с еще большим уважением. «Вы уже определились, где будете жить?» «Друг Натальи говорил, что может устроить меня в общежитии академии или поселить во дворце». «Что за друг?» — поинтересовался у меня Кайден. «Илтар, это его идея была — свозить меня к Андрею Ивановичу, чтобы выяснить, почему он в больнице работать не хочет, и про состав крови расспросить. Опять он со своей идеей заменителя носится», — поморщился Кайден. «Если мага рядом нет, все равно использовать не смогут, а если есть, он и без всяких заменителей справится. А если у мага на всех раненых сил не хватает», — возразила я. «И вообще, может, он для вампиров старается. Хочешь сказать, здесь действительно есть вампиры?» — заметно напрягся Андрей. «Да, я же вам говорила. Я думал, что это какая-то аллегория. Но после вот этого, покосился он на кресло, на котором сидел завуч, я готов уже во что угодно поверить. Таль, а почему у тебя одно имя, а у него два? Не дал нам развить тему Кайден. У меня тоже два, точнее у нас обоих по одному. Второе слово, это производное от имени отца. Можно просто Андрей, вмешался физик, я уже привык, что здесь только именами пользуются. Вот и отлично, меня зовут Кайден, в совете я отвечаю за теоретику, так что буду вас курировать. В общем, я думаю, всем будет удобнее, если вы пока поселитесь у меня. Живу я один, в зале есть удобный диван, и мы сможем вечерами беседовать за вкусным ужином и бокалом вина. Днем можете работать в библиотеке Академии, обедать там же в столовой, на довольствие я вас поставлю. Библиотекаря зовут Эшин, он сидит вон там, кивнул завуч на дальний край стола, и является секретарем Совета магов, так что сможет организовать любые необходимые контакты. Опять же, если возникнут проблемы с взаимопониманием, Таль всегда будет под рукой. Если не сработаемся, общежитие я в любой момент организовать могу. Не соглашайтесь, шепотом посоветовала я, едва сдерживая смех. Этот фанатик вас замучает, сам ночей спать не будет и вам не даст. Таль, возмутился завуч. Как бы наоборот не вышло, рассмеялся Андрей. Здесь столько необъяснимого для меня, что хороший теоретик, как раз то, что нужно. Значит, договорились, обрадовался Кайден, и поспешил на свое место, левитируя за собой кресло.